Матер воин поморщился, причмокнул и кивнул. Встречался. Один раз, зыркнув на развесивших уши людей, Краган выдал. «Малая, хочешь подробностей? Спрашивай Крайка или Вакариана, или Имрев спроси, она тоже знает». «Так они ж не знают, как ты с ними встретился», — обиженно протянула Карамелька, насупившись. «А мне интересно». Мастер воин искривился. «Ничего интересного, малая, я с ними не дрался». Древний Краган фыркнул. «Я, наемник, мне не платили за них. Хочешь историю? Поговорите с...» «А если бы заплатили?» — хмуро спросил Дерк, перебив Рекса. Краган повернул голову, встретил внимательный взгляд бойца, багровые глаза сощурились, всмотрелись в темные-темные глаза, тяжелая голова качнулась. «Я не дурак связываться с такими, как этот белоголовый». Джейн удивленно заморгала, Дерк досадливо поморщился, Дилан бросил на него укоризненный взгляд. «И это правильно», — раздался радостный голос Имрир Шепард. Спектр стояла на лестнице и с неподдельным интересом рассматривала замерших бойцов. Рядом с ней стоял объект обсуждений, мягко улыбался и рассматривал мастера войны холодными, чуть прищуренными глазами. Все впечатления испортила подскочившая Лиара с полным искренней радости возгласом. «Имрир, вот любопытные, все им расскажи, все знать хотят. Интересно, а что бы они делали, если бы узнали правду? Сильно бы им полегчало, неведение, благо». «Иногда», — я покачала головой, глядя на эту замершую столбами композицию, — «не ждали. Особенно меня умиляла Карамелька. Сидит, паршивка, на столе с довольной улыбой и глазками стреляет с меня на эти и обратно. А Асуру она вообще глазки строит, мило улыбаясь. И прекрасно же знает, что сделала. Смотрит-то подозрительно, все ждет какого-то ответа от меня. Ну-ну, будет ей ответ. Как там говорили мои друзья из теневой гильдии, не выдержишь приговор, не иди на дело. А кто-то об этом святом правиле несколько призабыл. Знаешь, ай...» — протянула я, улыбаясь и глядя в глаза насторожившейся девчонке. Химера даже не моргнул, но его любопытство и невысказанный вопрос толкнули по ментальной связи. «Я так подумала. Тебе Джейн нравится?» — он прикрыл глаза, чуть заметно улыбнувшись. «Нравится. Знаю же, что нравится. Насколько вообще запечатленной боевой химере может нравиться другой разумный? Джейн не просто миленькая. Она светлая, притом очень необычная светлая, интересная, с огоньком, и гибкая, почти как темные. Что удивительного, что она заинтересовала Айтириаса. Прекрасно», — благостно сообщила я. «Назад мы будем лететь дней 8, еще день-другой на цитадели, пока не закончим дела». Аймила улыбнулся Джейн, смущенно потупив глазки, чтобы деточка не видела то, что видеть не стоит. «Хищный интерес и азарт. Разрешаешь?» — в ментале настороженный вопрос, окрашенный удивлением и недоумением. Он прекрасно помнил наш разговор. «А почему я должна тебе что-то запрещать?» — искренне удивилась я. «Ты же меня сейчас как привязку воспринимаешь?» По ментальной связи донеслось согласие и четкий отпечаток того, как он меня воспринимает. Я чуть не подавилась воздухом на вдохе. Найлус, разговаривающий с Ли, запнулся на полуслове. «Агарус». Короткий информационный импульс наглядно продемонстрировал моему светлому сокровищу, что я на эту тему думаю, и что собираюсь сделать по возвращению на корабль. И вообще, Рус невероятно мил, когда смущается. Айти едва подавил улыбку. Постоянно вися на общей ментальной связи, он за нами наблюдал с огромным интересом. Но вернемся к нашей очаровательной паршивке, любящий дергать дракона за крыло и мило при этом улыбаться. «Ай, Джейн, девушка взрослая и умная, раз она тебе так активно глазки строит, наверное, она знает, чего хочет и может получить». Я сделала выразительную паузу и цинично добавила: «Зачем ее разочаровывать и расстраивать игнорированием?» Айтера усмехнулся, окинул Карамельку внимательным оценивающим взглядом и согласился. «Джейн, милая ты наша, не стоит провоцировать хищника, даже если он это милостиво позволяет. А вдруг этот процесс увенчается успехом?» Я не сдержала циничного смешка. В конце концов, длительный недотрах еще никому на пользу не шел, особенно молодой и красивой девушке. Глава 50. Наверие. Дорога сквозь бурю. Ли нас честно предупреждал, что после подготовки машины к переезду по заснеженной дороге ее придется пересобирать заново. Я и сама понимала, что переделка будет серьезной, но мне даже в голову не пришло, насколько эта переделка будет глобальной и масштабной. Первые подозрения возникли, когда ребята ли сняли с бронетранспортеров обшивку. В ЦУ, частично разобрав корпус и десантный отсек. Следом было безжалостно снято все вооружение и броневые пластины, турели, ракетная установка, мощная пушка. С машины снималось вообще все, что можно было снять. Бронетранспортер максимально облегчался и готовился для одной единственной задачи – доехать по занесенному снегом горному серпантину до исследовательского комплекса, расположенного в 240 километрах от порта Ханьшань, 240 километров, по заснеженной дороге, в Буран, под сильным ветром, с постоянным риском схода лавины. Когда до бойцов группы высадки дошло, что мы собираемся сделать, они впали в ступор, а Джейн лаконично охарактеризовала предстоящую поездку. «Это самоубийство, мы ничего на это не ответили, а что тут скажешь, это и есть самое настоящее самоубийство, и мы все равно это сделаем, потому как время поджимает. Мне очень, очень нужно попасть на вершину 15, а потом, на станцию расселена. Ах да, нам же еще обратно выбираться, по той же дороге». Пока бойцы переваривали новости, техники, направляемые громогласным басом Германа, принялись за ходовую. «По-моему, проще было взять другую машину», — тихо пробормотала я, глядя, как двое мужиков укатывают в сторону огромное колесо. Ли согласно кивнул. «Проще, но у нас нет тяжелых многоместных снегоходов. Мы используем одно-двуместные машины. Они легкие, и у них более высокая проходимость. Сейчас, когда работа уже кипит, а его личное присутствие не столь необходимо, Ли смог выделить немного бесценного времени для нас. Главный техник, занятый разумный, особенно сейчас, когда идут множественные ремонты». Но Лилихьерок здраво рассудил, что его 12 подчиненных, а именно, старшие бригадиры со своими бригадами, прекрасно справятся без его начальственного присутствия. Смоко сняли все колеса и выставили аккуратным рядком у стены. На какое-то время работа замерла. Мужчины изучали ходовую бронетранспортеров, уже давно оставшихся без брони, и прикидывали, как к этой ходовой прикрутить то, что как раз подвезли тягачи, лыжные и гусеничные подвески. «А это вообще реально?» – осторожно спросила мнущаяся рядом Джейн. Мужики оживились и продолжили потрошить мака, взявшись, по-моему, уже за несущий мост. «Конечно», – Ли добродушно улыбнулся, разведя мандибулы. «Сейчас парни поменяют часть моста и подвесят гусеничные траки и лыжные колеи. А откуда эти? Ну, подвески, если вы не пользуетесь тяжелыми снегоходами?» — спросила я. «Да это запчасти от игрисов, остались у нас после прокладки туннелей», — ответил нам Герман, подошедший к начальству. «Слышь, Ли, там лыжа не садится, ходовая слабовата и маловата, нужно переварить часть моста, но тогда уже хрен разберешь, это намертво». Ли перевел вопросительный взгляд на меня. «Делайте, как считаете нужным», — отозвался Нейлус. «Нам проще будет новые машины взять, чем эти обратно переделать». Герман согласно кивнул, хмыкнул и утопал к бригаде. Посыпались зычные и совершенно непонятные нам команды, техники забегали, подкатили мощную сварку, какие-то массивные железяки и понеслось. Что там творили с нашими многострадальными машинами, ни я, ни Нейлус не понимали, лишь смутно представляли, что мужики каким-то мистическим образом превращают колесные бронетранспортеры в снегоходы. Бойцы группы высадки вообще смотрели на эту вакханалию и надругательство над техникой с оторопью. Зато эти с Гарусом прекрасно понимали, что там происходит, и получали массу удовольствия, наблюдая за работой слаженных бригад. «Я так полагаю, переделка затронет не только ходовую?» — спросила я Ули. Турианец благодушно кивнул, но не стал подробно рассказывать, что еще предстоит сделать. Он уже понял, что в технике мы не особо разбираемся, а тем, кто разбирается, и так рассказывать не надо, сами все увидят. «Расскажите об этой дороге, что нам ждать?» — благодушие разом покинуло главного техника. Мужчина помрачнел, нахмурился и подробно нам поведал, в какую задницу мы намереваемся добровольно влезть. По его словам, между портом Ханьшань и вершиной 15 есть второстепенная дорога, и даже не одна, но, как он выразился, непопулярна из-за своей сложности. Ехать нам чуть больше 300 километров. Придется сделать небольшую петлю и заехать на станцию, чтобы проверить машины, сбить снег и наледь, которая естественным путем образовывается на ходовой во время работы двигателя. А еще нас честно предупредили, что быстро мы до исследовательского комплекса не доберемся. Дорогу должно сильно замести, говорил Лилихьерок с низким вибрирующим голосом с непередаваемой хрипотцой, столь ярко запомнившийся у прообраза. За 7 суток метели снежный покров может превышать 6 метров, так что если провалитесь сквозь наст, уйдете в снег целиком. На дороге не тормозите, но не гоните. Старайтесь не шуметь и не провоцировать лавину. Езжайте осторожно, избегайте резких рывков или торможений, любых, чтобы не спровоцировать сход снега. Лавина может и не пойти, но если под вами поползет снег, пропасть там глубокая, вас никогда не найдут, даже если искать будут. Джейн поежилась, а эти перспектива погибнуть не слишком впечатлила. Его больше волновала неудача. На кону ведь стоит очень важная для него жизнь. Нейлус слушал молча, не задавая лишних вопросов. Он прекрасно знал, что нас ждет. Рус просто слушал и запоминал. Во вторую машину водителем сядет он. Нашу, головную, поведет Нейлус. Зверья местного можно не опасаться. В такую погоду они по норам сидят. Если где Надхаки и встретится, так это на станции. Они любят в гаражах прятаться. Да, еще могут в крытых туннелях попасться, но живность на машины обычно не нападает. Я полагаю, Надхаки, это наименьшая наша проблема. Тяжело вздохнула я. Ли кивнул. Переоборудование машин займет еще несколько часов. Пока все поставим, пока протестируем ходовые, пока корпус соберем. Если мы вам не сильно мешаем, мы бы лучше тут посидели. Я хмыкнула. Не поверите, как это интересно, наблюдать, как работают другие. Лилихьерокс усмехнулся и, согласно кивнул. А потом вежливо напомнил, что у него много работы и свалил куда-то за челноки. Правильно, в общем-то, у главного техника действительно много работы и мало времени, часть которого и так мы у него и его людей забрали. Я чисто автоматически отслеживала его перемещение. Турианец разрывался между ремонтом атмосферных челноков и снегоходов, нашими МАКа и своими обязанностями, которые с него никто не снимал. В соседнем ангаре на ремонте стоял поезд монорельса, поврежденный обрушением туннеля, который только недавно выкатили из-под обвала, доперли до ремонтного бокса, разобрали и подготовили к ремонту. Теперь Ли и его бригаде нужно оценить степень повреждений, распределить работу между бригадами, выделить людей в помощь группе, разбирающей завал и проследить за восстановительными работами на самой станции. А еще над головой висели работы по обслуживанию системы жизнеобеспечения порта, проверки системы микроклимата, поврежденной бураном, плановые проверки оборудования причальных площадок, осмотр и мелкий ремонт поездов монорельсов, так удачно остановленных из-за неудачного обвала, и еще много-много других дел, часть из которых важная, часть критично важная, а часть надо было уже сделать и сдать. Работы над нашими МАКа продлились почти 5 часов, которые мы просидели в ангаре, наблюдая, как подчиненные Ли делают невозможное, превращают обычный армейский бронетранспортер, совершенно не предназначенный и не приспособленный к передвижениям по снежной территории, в мощный снегоход, способный при доле везения довести нас до вершины 15 и вернуть обратно в порт Ханьшань. Получив от нас добро, техники буквально заново переварили несчастную машину, полностью поменяв ее внешне. В гладких остроносых аппаратах, стоящих на платформах, МАКа не узнать даже с хорошо развитой фантазией. Сейчас техники заканчивали какие-то только им ведомые тесты. Впереди предстояли ходовые проверки по небольшому расчищенному участку дороги, и только потом нам вернут машины. Но, несмотря на всю спешку, мы молча жевали пайки, доставленные с Нормандии, и терпеливо ждали. Мы закончили. С такими словами к нашей колоритной компании подошел Лилихьерокс. Прекрасно. Я взбодрилась, но хмурое лицо и тяжелая тревога техника быстро прибили весь энтузиазм. Что-то не так, смеркаться начинает. Коротко ответил техник, тут темнеет очень быстро, ночи, непроглядные, прожекторы и габаритные маяки вдоль дороги завалило снегом. По-хорошему, вам бы дождаться утра, но вы не успеете доехать за световой день, так что лучше выезжайте сейчас. Доедете до перевалочной станции уже ночью, там дорога проще. Дождитесь рассвета, и тогда уже езжайте к вершине. После перевалочной станции дорога петляет, много опасных участков. Их лучше проходить засветло. Спасибо, вы нас очень выручили. Моя искренняя благодарность мужчину не особо порадовала. Слишком хорошо он знал эту дорогу и здраво оценивал наши шансы. Это меньшее, что я могу для вас сделать. По возможности, будьте на связи. Частоту я вбил в ваш передатчик на головном транспорте. Тяжело вздохнув, добавил. Мы смонтировали вам штормовые прожекторы на носу и на корме. Из-за метели видимость нулевая, так хоть сможете видеть друг друга. В багажном отсеке тросы, лебедки и подъемники. Если машина начнет сползать, сможете вытянуть или вытащить, если под наст провалитесь. Вместо турели поставили гарпунную лебедку. Длина троса достаточная, чтобы добить до скалы, но ей пользуйтесь с осторожностью и как крайнюю меру. Можете потревожить снег, от лавины лебедка вас не спасет, даже гарпун сделали. Прижав руку к груди, я с искренней благодарностью поклонилась этому мужчине, который сделал все от него зависящее, чтобы мы смогли живыми доехать до пункта назначения. Мы не просили о подобных мелочах, мы о них даже не задумались, а он со своими людьми не только подумал, но и сделал. Мелочи, которые могут сохранить нам всем жизнь. Ли смущенно отвел взгляд и тихо добавил: «Герман с ребятами сделали для вас лыжи и снегоступы. Если что-то случится с машиной, бросайте ее и возвращайтесь. На машинах мы закрепили по двуместному снегоходу. Может пригодиться для проверки дороги. У них есть на корме длинный трос, можно будет подстраховать с основной машины. Они легкие, его ваш даже руками вытащит вместе с водителем, если с обрыва свалится». Ли кивком указал на Этериаса, о чем-то говорящего с техниками у одного из наших снегоходов. Называть Мака получившийся транспорт у меня не поворачивался язык. «Мы вам карты залили на бортовой компьютер», — громыхнул басом подошедший Герман, вытирающий руки черной от смазки тряпкой. «Там найдете пометки перевалочных точек, крытых туннелей, опасных мест и прочего такого. Когда вернемся, с меня, проставится», — выдохнула я, — «на всех». Техники переглянулись, Герман громогласно заржал, осторожно хлопнул меня по плечу. «Идет. Вы, главное, вернитесь, а там эту вашу сумасшедшую поездку отметим». По клубящимся сумбурным эмоциям на Илусе я четко поняла: если все пройдет успешно, мы не только проставимся по возвращению в порт, мы вам обязаны, — тихо сказал Гарус. «Вы сперва назад вернитесь, а там поговорим», — хмыкнул Герман, которому польстила наша благодарность и искреннее восхищение проделанной работой. «Расшаркивание прекратил ли? Вам пора, до темноты осталось совсем немного». Провожали нас как своих. Техники выкатили снегоходы, спешно что-то допроверяя и перепроверяя, нам желали успеха, давали наперебой советы, судорожно вспоминая все, что они знали об этой дороге, все, что удалось узнать от системы датчиков, раскиданных вдоль края. Даже не знаю, почему наш самоубийственный вояж эти, по большому счету, незнакомые нам разумные, так близко приняли к сердцу, но это было приятно. Но все подходит к концу, и мы, загрузившись в машины, выехали в метель. «Ты отказываешься?» — подрагивающим от гнева голосом уточнила очаровательная юная Азари в желто-синей броне с легко узнаваемой эмблемой на груди. «А что, после последней посылки это непонятно?» — язвительно ответила другая Азари, мило улыбаясь. «Вам еще одну прислать, для наглядности». Удар достиг цели, молодые Азари с эмблемами затмения загомонили, выкрикивая оскорбления и угрозы. Их цель — еще более юная девушка, одетая в строгий черный костюм военного покроя, все так же мило улыбалась, а за нее прятались двое человеческих детей, мальчик 11 лет и девочка 6. «Девочки, я вам уже говорила, что мне не нравится, когда подобными словами выражаются при детях», — промурлыкала дева, разминая пальчики. Говорила, игнорируя нарастающее негодование, продолжила она говорить, окутываясь сияющим свечением активной биотики. «Я вам уже сообщила свое мнение на ваше предложение отдать их вам». Глава местного подразделения затмения высокомерно вздернула подбородок. «Ты одна, Тария, нас 8», — выкрикнула Азари с сиреневыми татуировками на лице. «Ой, правда?» — неискренне изумилась дева. «Какой ужас, вас 8. Прогресс. В прошлый раз пришло 3 идиотки. И что ты собираешься делать, Тария?» Жесткий голос лидера перекрыл гам. «То, что хорошо умею». Спокойный, несколько равнодушный ответ совпал с массовым ударом, отбросивших насторожившихся членов самой известной банды в стороны. Бой не занял много времени. Как бы ни были сильны девы, опыта реальных боевых столкновений у них не было, как и серьезного оружия. Чего нельзя было сказать об их противнике, имеющие оружие и опыт боев, не тренировочных, настоящих, когда смерть пролетает над головой, когда кипит в жилах кровь и чужая жизнь обрывается не под вопли о пощаде, а под крики ярости. Тария вытерла клинок, брезгливо осмотрела место боя и буркнула: «А прав Крайк, нож он в уличной драке удобнее пистолета, особенно против биотика». Пухлые красивые губки изогнулись в презрительной гримасе. идиотки. Запрос на связь ушел на вбитый в быстрый дозвон номер, ответ пришел практически сразу. Инструмент Рона светился, показывая знакомое лицо. Тария виновато потупила глазки, мужчина на эту пантомиму лишь тяжко вздохнул и задал один единственный вопрос. «Сколько?» «8». Девушка повернула руку так, чтобы место бойни попало в кадр. «Напали, когда я возвращалась домой с детьми». Голубые глаза опасно сузились и нехорошо посветлели. «Меня вербуют в банду, Исари. Это уже 6-е предложение вступить в затмение. И они хотят получить детей, за которых я несу ответственность». Офицер СБЦ тяжко вздохнул, задумчиво шевельнул мандибулами и ответил. «Парни сейчас приедут, оформите как обычно». Еще один тяжкий вздох. «Рейстария, будь аккуратнее, прошу, Иса». «Да я не специально», с искренним негодованием ответила девушка, взмахнув зажатым между тонкими пальчиками длинным ножом, для нее, коротким мечом. «Они же сами лезут, и что мне с ними делать, если слов они не понимают? Они мне не верят, когда я говорю, что я боевой офицер с опытом боев. Они считают, что это всего лишь побрякушка». Дева постучала острием клинка по серебристой эмблеме, поблескивающей на ее груди. Ярость клокотала в душе, смешанная с обидой и злостью. Расчерченная строгими линиями клановой татуировки милая личика окаменела, губы сжались в полоску. «Я это понимаю, Тария, но прошу, воздержись от убийств, хотя бы на какое-то время». Дева помрачнела. «Не могу обещать, сам понимаешь, если нападут, я буду бить насмерть». Биотика полыхнула по телу и пропала. «Они ждали меня, Иса, знали, что я здесь пройду, а я ходила, между прочим, по вызову службы социальной опеки». Турианец нахмурился. «Я проверю, спасибо». Мужчина ободряюще улыбнулся, и связь погасла. Тария зло стиснула зубы, сжимая в пальцах рукоять ножа, покосилась на детей, которых совершенное у них на глазах убийство совершенно не впечатлило, тяжко вздохнула и едва слышно пробормотала себе под нос. «Что же это за место, если дети привыкли к смерти?» И уже громче. «Лукас, Амира, идите сюда. Сейчас приедут дяди из службы безопасности, мы с ними поговорим, они запишут ваши показания, и мы пойдем домой». «Хорошо, тетя Тария». Девочка отвернулась от мертвой Азари и подошла к няне. «А мы можем по дороге зайти к дяде Наради?» «Конечно, маленькая». «Я не маленькая». Тут же насупилась девочка, глядя в яркие голубые глаза девы. «Мне скоро 7». Тария, боевой офицер Кабала 52 лет от роду, совсем еще юное дитя по меркам своего вида, мягко улыбнулась девочке, погладила ее по голове. «Да, ты совсем взрослая». Улыбка подувяла, замерцавшие неоновым светом глаза сузились, губы дрогнули, нехорошо глядя на появившихся из-за поворота улицы разумных, пальчики чуть расслабились, обхватывая рукоять слишком большого для нее ножа. Главарь мелкой местечковой молодежной банды «Железные кулаки», разглядев эмблемы на броне убитых Азари, медленно поднял руки в примирительном жесте, получил в ответ милостивый разрешающий кивок, и группа подростков, пятясь, исчезла со всей возможной быстротой. Сделать логичное предположение, что обычный колесный Маконикоим образом не проедет по заснеженной дороге, много ума не требовалось. Это очевидно любому, кто хоть раз ездил зимой во время сильного снегопада и представляет, как легко можно встрять в снежном завале. Но вот полноценно оценить сложность маршрута я смогла уже в пути. Практически нулевая видимость, сильный ветер, сносящий в пропасть, и прочие мелочи, это было ожидаемо. А еще Ли вполне точно описал, что нас может ждать. За неделю метели и обильного снегопада и без того не слишком-то просторную дорогу замело так, что иногда мы эту дорогу находили по карте и легкому изгибу снега на склоне горы. Хуже другое. Крытые туннели совершенно неожиданно стали не помощью и защитой, а серьезной проблемой на пути. И если первый мы проехали без особых сложностей, поскольку из-за защиты нависающей над головой скалы его не слишком сильно замело, то на втором мы встряли намертво, на каком-то 63-м километре трассы. Непереводимая турианская матерная идиома, высказанная Найлусом, когда он ударил по тормозам, полностью характеризовала то, что мы увидели в свете прожектора. Выезд из туннеля перекрывала сплошная стена плотного, уже слежавшегося снега. «Приехали», — буркнула я. В кабину заглянула Эти, оценил картину и сделал логичный вывод. «Я пойду, сниму снегоход», — произнес и убрался из кабины. Остановился второй транспорт. «Даже связываться не надо. И так видно, что дальше мы никуда не поедем, пока не придумаем, как пробиться сквозь снег. В салоне нас встретили настороженные и вопросительные взгляды. В нашем снегоходе ехал отряд Джейн и Дерк с Диланом, Джон с его людьми, Эшли, Рекс и Лера, во второй машине, которую вел Гарус с Николаусом. «Выход из туннеля снегом завалило», — ответила я на молчаливые вопросы. «Съездим, разведаем, что там снаружи». Люди переглянулись и промолчали. «А что тут скажешь? Сидим и радуемся. Хорошо, хоть в самом туннеле встряли. Крепкая постройка защищает от ветра и снега, и она же защитит от лавины. Скрывать информацию от бойцов я смысла не видела никакого. Не маленькие, чтобы паниковать и под руку лезть, прекрасно понимают, куда мы сунулись. А осознание глобальности задницы способствует шевелению мозгов. Вот пусть сидят и думают, пока мы съездим и посмотрим. Снять снегоход много времени не требовалось. Айтис сдвинул защитный кожух на корпусе бывшего МАКа, отщелкнул замки и спокойно снял двухместную машину с опор, совершенно не напрягаясь немалым весом. Круглые глаза высунувшегося из десантного отсека Рамира четко дали понять. Вопросы у аналитика все множатся и множатся, и сейчас добавился еще один, поскольку Асур на его глазах переставил снегоход на борт транспорта, спрыгнул на землю, а потом снял неподъемную для человека машину, спустив на присыпанный снегом пол туннеля. Рамира что-то невнятно булькнул, а Эти повернулся, вопросительно вздернул бровь, иронично глядя на итальянца. Что-то не так, аналитик захлопнул рот, хмыкнул, покачал головой и полюбопытствовал. А не тяжеловато? А Эти усмехнулся. Вопрос риторический, и ответ на него не требовался. Наш двухместный снегоход весит чуть больше 3 центнеров. Нет, мягко ответил Химера, заводя двигатель и надевая шлем. Имрир, я села за его спиной, обхватила одной рукой за талию, второй вцепилась в специальную ручку возле сиденья. Поехали. Зарокотал мотор, снегоход с противным скрипом покатился по полимерному покрытию пола туннеля, оставляя за спиной клубок оторопи, изумления, непонимания и тяжелой задумчивости. На разведку территории поехали только мы двое. По двум причинам. Во-первых, мы самые физически сильные в отряде. А во-вторых, я, все же, не только метаморф, но и маг. И мне надо своими глазами увидеть, что там творится, чтобы оценить, как это все расчищать. А без магии или тяжелой техники снежный завал не разобрать. Никак, даже если очень постараться. Пока будешь копать, метель насыплет сверху еще столько же. Маленький снегоход смог довести нас только до другого конца туннеля. Склон на входе приближался к понятию «отвесный», и подняться на него не вышло даже по наваленному снегу. Ну да и то хорошо, не пришлось 3 километра крытого туннеля пешком топать. Да, тут без вариантов, буркнула я, задрав голову, разглядывая едва видимый в метели верх туннеля. Надо пробивать выход. Ни Найлус, ни Гарус ничего не сказали. Переданный образ был вполне красноречив. Мы поднимемся наверх, пройдем до края, посмотрим, что там, а вы пока отгоните снегоходы от края. Непроизвольная просьба быть аккуратнее и осторожнее промелькнула по связи и растворилась в сумбурных эмоциях. За нас переживали. Приятно. Беспокойство и тревога близких сподвигает с большей аккуратностью и внимательностью отнестись к собственной безопасности, а не так, как я это делал обычно, часто проскакивая на грани фола. Нечего лыбиться, ай. Вслух сказала я, зная, что Химера меня прекрасно услышит. У нас постоянно работает внутренняя связь. Как подниматься будем? Асур мне не ответил. Он просто подошел к отвесному склону и проворно полез наверх по обледеневшей скале, ободранной ветром от снега, иногда упираясь в массивные крепления туннеля. А я стояла и хлопала глазами. Скалолазание никогда не было моим любимым видом деятельности. Я вообще горы не люблю. Держи. Сверху упал трос, утонув грузилом в снегу. 6 секунд спустя меня подняли на крышу туннеля. Как все просто оказалось. Легкая ирония Айтеры промелькнула и угасла, сменившись спокойствием. Время работать. До начала завала мы доехали с комфортом. Как оказалось, под мощными перекрытиями проходил узкий технический туннель, специально сделанный для техников, чтобы им было удобно работать с оборудованием туннеля. Тут же находились станция связи, небольшое подсобное помещение с каким-то оборудованием, щитками и центром управления освещением, габаритными огнями и еще какими-то непонятными нам функциями. Ничего трогать мы не стали, просто заглянули в небольшое помещение, утопленное в скалу, и проехали мимо. Поднять снегоход вообще проблемы не составило. Закрепленная на массивной балке лебедка с этим отлично справилась. Ай, оставалось только через край машину перетащить и на пол поставить. Ай, тормози. Снегоход послушно затормозил, противно заскрипев лыжами по металлу. «Вот тут и выйдем», — пробормотал я, осматривая сквозь толстенное остекление плотную снежную массу, услужливо подсвеченная узким лучом светляка. «Как, тоже мне, проблему нашел, дырку в стене проковырять, даже в металлической, это не выкопать тонны снега, сейчас сделаю, и да простит меня ли за этот вандализм». Маркеры направленного взрыва заняли свое место, подать энергии, руны зло взблеснули, и кусок металла ввалился внутрь вместе к приличным комам снега. В технический коридор ворвался с завыванием ветер, принося с собой отголоски метели и лютого мороза, неощутимого в герметичной броне. Делов-то, я высунулась наружу, оценила стену снега, пластами поднимающуюся правее пробоя. А эти, у меня проблемы только с созидательными действиями. Разрушать я умею хорошо, лучше только убивать получается. Тихий смех боевой химеры и его же яркая ирония прекрасно сочетались с невероятным любопытством. Только что он впервые увидел применение магии в ситуации, приближенной к боевой. Ведь точно так же можно проломить и обшивку корабля, и стену крепости. Все дело в размерах пробоя и во вложенной силе. Потом научу. Когда у тебя разовьется ядро и выйдет на нужную мощность энергетический потенциал организма, а это радостное событие произойдет довольно скоро, учитывая, с какой скоростью и как стремительно изменяется организм Асура, попавший в высокоэнергетическую среду, всего-то нужно немного подсобить, дать резкий энергетический всплеск, так сказать, толчок, и я знаю, как это можно сделать легко и без лишних сложностей, и когда, но да это дело будущего, которое наступит уже во время посещения Вермайра и после встречи с Сарином, как бы она ни прошла, и к каким бы результатам ни привела. Еще раз осмотрев стену снега, я досадливо поморщилась и попросила: «Ай, подсади, а!» Еще один смешок, какое-то непонятное мне умиление. Химера подошел, присел, опустившись на колено, сцепил пальцы в замок. Я наступила ногой ему на ладони, придерживаясь за плечо, а он, рывком выпрямляясь, буквально закинул меня на снежный пласт. Ли говорил, что буран длится уже 7 дней. Пробормотала я, закарабкиваясь на огромный подледеневший сугроб из плотного, уже усевшегося снега. Надо было еще спросить, а когда же закончился предыдущий? Был промежуток в 9 суток, спокойно ответил Асур, забираясь ко мне. Я спрашивал, в это время постоянно штормит, дорогу они начнут чистить не раньше, чем через 1,5 месяца. Какая прелесть! И чем мы думали, когда решили ехать? И долго длятся бураны? 1,5-2 декады, как когда? Обрадовал меня Аэти, усмехнувшись. Ехать бы пришлось. Мы синхронно фыркнули и полезли дальше, штурмуя огромный сугроб. Если мы, Химера и Метаморф, здесь не пройдем, никто не пройдет. Как мы перелазили через огромный завал, не передадут никакие слова. Даже маты не смогут правильно охарактеризовать этот процесс. Но мы пролезли, чуть не скатившись по заледенелому насту в пропасть, перебрались через спрессованный между опорами снег и вышли на уже слежавшуюся лавину, накрывшую почти километр дороги и часть туннеля. Дальше дорога поворачивала, и снег на нее не попал, скатываясь в бездонную пропасть. «Они здесь не проедут», — сделал очевидный вывод Этериас из открывшейся перед нами картины. Мощный магический светляк освещал территорию, до дрожи напоминающую ледяные равнины Инферно, прошибая густую метель тонкими острыми лучиками белого света. Сходство поразительное. Такая же вечная метель, непроглядный мрак, лютый мороз и бездонные пропасти, уходящие в бездну. Гор там не было, зато были торосы и каскадные бесконечные разломы. Я встряхнулась, отгоняя жуткое видение. Не стоит сейчас вспоминать о таких местах, особенно, когда столь велико сходство. Если не подготовить дорогу, не проедут, согласилась я, сплетая заклинание сейсмической разведки, которым мы проверяли надежность древних строений. Сейчас посмотрим, что там внутри. Заклинание отработало и принесло результаты, довольно ожидаемые. Под нами 6 метров слежавшегося снега, под которым туннель высотой 10 метров и 12 в ширину, а перед нами снежный массив на всю эту глубину. Справа скала, слева пропасть. Прекрасные условия для работы, ничего не скажешь. Я плюхнулась в мягкий сугроб, свеженанесенный метелью, откинулась назад и задумалась, изучая результаты сканирования. Рядом в сугроб завалился Асур. «Что делать будешь?» — хмуро спросил он, вполне здраво оценивая сложность стоящей перед нами задачи. «А что тут еще остается делать? Сносить все это буду. проворчала я, только очень нежно. Не дай всетворящий эта пакость начнет слоиться по рыхлым слоям и сползать. Мрир, снегоходы не пройдут половине. Я поморщилась, глядя в ночное небо и ярящуюся метель. Да куда они денутся? Пройдут. Но нам для этого придется поработать. Тело приятно гудело, мышцы перестраивались, организм разгонялся, готовясь к предстоящему выматывающему труду. А работать нам надо будет очень много, долго и тяжело, хоть сам процесс до отвращения прост. Надо всего лишь вырезать дорогу в плотном снегу, а потом прорезать наклонный выезд из туннеля. А эти... Асур сел, прижимаясь закованной в броню спиной к скале, чтобы не сдуло. Вот что я предлагаю. План был предельно прост и вполне осуществим. Прорезать снег – не проблема. Арсенал темных боевых плетений очень обширен, и найти что-то вроде режущей нити – не так сложно. Для этого подойдет и плеть, и струна, да даже простейшие лезвия тьмы, изучаемые на первом курсе. Все боевые заклинания тьмы не дают лишней температуры, как огненные, не создают вибрации и колебаний, как плетение воздуха или земли. Проблема только в том, что отрезанное надо как-то с места сдвинуть, а масса у слежавшегося снега очень велика. И сдвигать надо так, чтобы самому следом в пропасть не слететь. Если сейчас все получится, дальше останется только механическая работа. Уже веселее произнесла я. Ай, готов, готов, так готов. Закрепив страховочные тросы на опорной балке, мы занялись тем, чем развлекались детишки в магических мирах. Вырезанием домика из снега. Только во взрослых масштабах лезвие тьмы сформировалось легко, даже охотно, словно реальность рада воплощать в себе проявление активной магии. Темное, чуть дрожащее на краях полотно, марево черной дымки, практически прозрачное, невидимое в ночном мраке, бесконечно острое, словно мономолекулярный силовой клинок. «Я буду резать, ты, сдвигай!» Асур кивнул. «Ну, начали, что ли?» Мглистое лезвие легко обтесывало снег, внешние пласты с рокотом и скрежетом сползали в пропасть под собственным весом, а я после каждого надреза замирала, вслушиваясь на пределах чувствительности аппаратуры шлема и собственного слуха. Не раздастся ли тревожный треск, не пойдет ли неконтролируемая реакция, не нарушится ли целостность сошедшей лавиной снега. Но нет, лавина хранила молчание, и первоначальная обработка склона прошла без эксцессов. Теперь, сделать пологий наклон на всю глубину наноса, 6 метров до уровня верха туннеля, так, чтобы учесть будущий подъем на завал, и дальше уже, до поворота дороги. Колоссальный труд. Я старалась срезать снег тонкими пластами, под углом, чтобы он как можно дольше сходил сам собой, но в один не самый прекрасный момент отрезанный пласт накренился, но, так и остался на месте. Ай, темное лезвие поднялось вертикально, я отошла к краю скалы, пропуская Асура. Айти примирился. Уперся руками в снежную глыбу, тяжело, с натугой сдвигая ее с места, резать меньшими кусками, ай покачал головой, отходя мне за спину и придерживая за страховочный трос. Порывистый ветер бил в спину, ощутимо снося к краю. Не надо, дольше провозимся, мне хватит силы. Лезвие срезало очередной пласт, расслоилось и разбило его на отдельные куски, огромные, неподъемные даже для Асура. Я помогу. Прикинув массу глыб, Айти кивнул, повел плечами, кивнул и занялся работой, тяжелой, выматывающей, опасной, вместе со мной. Знаешь, понятие уборка снега для меня приобрело новую грань понимания, проворчал я, упираясь руками в снег. Знаю, с приглушенным рыком выдохнул Асур, для меня тоже. Глыба неохотно поползла вперед, накренилась и ухнула во мрак. И я, и Айтириас, очень сильны физически, несоизмеримо сильнее человека, у нас огромная грузоподъемность. Глыба снега, которые Айти своими силами сдвигал с вырезаемой мною дороги, иногда превышали массой 10 тонн. Но мы, легкие и маленькие относительного того груза, который приходилось сдвигать. Я даже не представляю, сколько бы времени заняла эта работа у обычных людей, если мы, высококлассная боевая химера и истинный метаморф, потратили на создание дороги так много времени и сил. Это ведь только звучит красиво. Вырезать лезвиями тьмы в снегу дорогу. В реальности, это утомительная, тяжелая, выматывающая работа, и очень опасная. Под бьющим в спину резким ветром, во мраке бурана, едва разгоняемого мощным штормовым светляком, на скользком снегу, на краю обрыва, в который так легко соскользнуть вслед за внезапно поехавшим куском снега. Сколько раз Айти вытаскивал меня обратно на обрыв, Сколько раз я его удерживал от падения в пропасть. Да кто считал, время за работой летело незаметно, подспудно накапливалась усталость. Даже мои силы не безграничны, даже колоссальная выносливость химер имеет свои пределы, и когда пласт снега ухнул в туннель, а ночной мрак прорезал яркий свет прожектора, мы едва стояли на ногах. Ай, мутную усталость пробили искры любопытства. А нам еще обратно ехать? Химера вздохнул, повел ноющим плечом, чуть не вывернутым, когда неудачно сорвалась очередная куча снега, по прочности напоминающая легированную сталь. Проедем. Недосказанное, даже если придется все эти горы срыть, вызвало улыбку. Нравится мне его настрой, а еще больше мне нравится искреннее восхищение Нейлуса, тревога Руса и оторопь любопытного Рамира, вышедших к нам навстречу. Мрир, мы снегоход там оставили. Первая мысль. В хаос этот снегоход. Но я подавила этот мелочный порыв. Транспорт может пригодиться, а за ним вернуться не так сложно. Выкатывайте Мака, а мы вернемся, заберем наш транспорт, сказала я по общей связи. И тут же добавила мысленно. Мы его оставили в техническом туннеле за завалом. Нам никто ничего не сказал, только приглушенное бульканье как изумленного до глубины души Рамира, глазеющего на дорогу, погрело мою душу. Как-как, руками. Пока мы пробирались через завалы и возвращались по основному транспортному туннелю, первый Мака уже перевели по вырезанной нами дороге, которую имел возможность созерцать весь отряд. В бывшем бронетранспортере находился только водитель. Все остальные шли своим ходом за машиной. Обычная ситуация при переходе опасных участков в горах. Сперва самые тяжелые машины, максимально облегченные, а потом – люди. Последними проехали мы с Ай, прибыв как раз к погрузке. Наш снегоход обратно на Мака грузили Рекс с бойцами, а мы с чувством выполненного долга забрались в машину, с огромным удовольствием слушая экспрессивные высказывания, раздающиеся по общей связи. «Сколько там до этой перевалочной станции?» – спросила я, растекшись в кресле второго водителя, когда мы, наконец-то, тронулись. «Еще 38 километров», – ответил Нейлус. «Дорога идет почти ровно». Ли говорил, на этот отрезке проблем быть не должно. Хочется верить. В принципе, проблем действительно быть не должно. Дорога резко расширилась. Поднялась практически на вершину хребта, идет довольно ровно, лавине прийти неоткуда, снега здесь немного, ветер сдувает, да и буран чуть поутих, не так сильно сносит. Отдыхай, хорошая мысль, а эти уже дрыхнет в десантном отсеке. Вырубился практически сразу, стоило сесть и расслабиться. Несмотря на мою помощь, основную работу по уборке снега сделал он. Разбудишь, когда до той станции доберемся. Пробормотала я, устраиваясь удобнее и закрывая глаза. «Разбужу». Тихий ласковый голос, едва слышимый в завываниях ветра и рокоте мотора. «Спи». Отрубилась я раньше, чем он закончил это простое слово, провалившись в ласковую тьму, убаюканная приглушенными подвываниями порывистого ветра и размеренным гулом двигателя. «Слышь, Ли, как думаешь, они доедут?» Приглушенный треском сварки бас бригадира прозвучал неожиданно, выбивая из тяжелых дум. Механик закончил заваривать трещину в металле, отключил аппарат и поднял щиток, закрывающий лицо, хмуро глядя на старого друга. «Не знаю, Герман». Лилихьерокс покачал головой. «Сам же знаешь, что там творится в это время. Дорога непроходима». Бригадир помрачнел. «Знаю. Пятерня, измазанная технической смазкой и застарелой жирной черной грязью, оседающей на подвижные части состава, прогребла короткую шевелюру. От них недавно сообщение пришло. Дорогу к перевалочной станции завалило». Ли вздрогнул, а Герман кивнул, подтверждая опасения. Крайк выходил на связь. «Они прошли хребет и выехали на развязку», — говорил, — «подъедут ближе, посмотрит». Пожевав губу, чуть прикусывая потрескавшуюся кожицу, добавил: «Они собрались ехать через Ибрас, если перевал не проходим». Ли вздрогнул, втянул присыщенный озоном воздух, выматерился. «Я их предупредил, чтобы были осторожнее. Там же снега навалено на десятки метров», — быстро сказал Герман, словно оправдывался непонятно перед кем. «Но если проломит наст и провалится...» — он покачал головой — «если они провалятся под наст, на поверхность они уже не выберутся», — закончил Ли. «Ждем. Если не выйдут на связь до утра, отправим беспилотник». «Ли, на том Платокова-то найти нереально. У нас есть их маршрут», — отмахнулся механик. Человек проскреб щетину на подбородке. «Откуда?» «Я поставил на их машины дальнобойные маяки», — спокойно ответил Лилихьерокс, глядя в стальные глаза своего подчиненного. «Ты же не думал, что я выпущу полтора десятка разумных в буранно-непроходимую трассу без страховки?» Герман хмыкнул, расплываясь в ухмылке, облегченно выдохнул. «Сразу сказать не мог, чтобы я себе нервы не трепал», — укоризненный взгляд старшего бригадир проигнорировал, сделав вид, что не понял этот жест искренней обиды и недоумения. «А, да, чуть не забыл, Ли, тебя там наш жаб видеть хотел». Лилихьерокс невозмутимо опустил защитный щиток на глаза, включил сварочный аппарат и невозмутимо ответил. «Схожу, когда закончу». Толчок резкой остановки и приглушенное проклятие Нейлуса сдули дрему, выкидывая из полусна. Разлепив взгляд, я обозрела мутным взором кабину, глянула на сумрачного Эти, с заспанной физиономией созерцающего изображение на экране. «Что случилось? До станции мы не доедем», — проворчал Нейлус, разворачивая снегоход. «Завалило намертво. Поедем напрямую». Я зевнула, потерла физиономию, глянула на карту, на которой мигал маркер нашего положения. «Это мы на петле, что ли?» «Да». Нейлус развернул карту, показывая маршрут. «Мы здесь. Вот эта дорога ведет к станции, и оттуда можно было доехать до вершины по восточному склону». Мерцающая полоса наглядно продемонстрировала возможный маршрут. «Но попасть к станции мы не можем, значит, придется ехать по западной объездной. Это удлиняет путь еще на 50 километров». На карте появилась вторая линия, обрисовав вероятный маршрут. Какое-то время я тупо таращилась на экран, пытаясь сообразить, что там нарисовано, пока меня не осенило. «Погоди, так мы поедем через плато?» «Да». Карта приблизилась. «Через 15 километров будет съезд на плато, еще 120, по нему, дальше, подъем на западную дорогу. Вот тут, отсюда до вершины останется километров с 8. Плато – это хорошо», – пробормотал я. «Там хоть в пропасть не нырнешь и проехать проще». Най согласно кивнул. «Верно, но последний участок дороги, ведущий на подъем к вершине 15 сложнее, и заедем мы на него еще до рассвета, если проедем плато без проблем. Значит, поедем в темноте», — буркнула я, вновь обмикая в кресле. Нейлус улыбнулся, переключил передачи, и наш снегоход мерно покатил по дороге, заворачивая на запад. «В конце концов, да какая разница, как именно мы попадем к вершине 15, нам главное до нее доехать». Примерно такие мысли крутились у меня в голове, пока наши верные мака скользили по заснеженной дороге, ощутимо сворачивающей на запад, на горное плато, на дальнем краю которого располагалось промерзшее до дна озеро и исследовательский комплекс вершина 15. Что самое удивительное и подозрительное, ехали мы без проблем и лишней нервотрепки. К середине ночи снегопад приутих, и порывистый сильный ветер гонял в свете прожектора мелкую колкую снежную сыпь, нисколько не мешающую лидеру работать. Обрывистые склоны остались позади, как и присущие им опасности, а впереди нас ждало плато Ибрас. Глава 51. Наверие. Вершина 15. Никакие слова не передадут наши чувства, когда прожектор выхватил из тьмы блестящие наледью стены исследовательского комплекса вершина 15. Самым ярким и мощным чувством, безраздельно властвовавшим в двух машинах, было облегчение и искреннее, ничем не замутненное счастье. Переезд через плато, несмотря на тянущее чувство тревоги, прошел без серьезных происшествий. Трещащий под весом машин нас очень стимулировал не останавливаться и соблюдать пару простых правил. Особенно одно, сомнительное в плане безопасности, но очень действенное в нашем случае. Не ехать гуськом. Снегоходы шли параллельным курсом на расстоянии в 300 метров друг от друга, так, чтобы давать минимальную одномоментную нагрузку на наст. Иногда мы разъезжались почти на полкилометра, объезжая торосы и блестящие льдом проломы наста, иногда съезжались практически вплотную, но чаще всего удерживали дистанцию прямой видимости. Метель немного унялась, и резкий порывистый ветер гонял мелкое колкое снежное крошево, блестящее бриллиантами в свете прожекторов. Видимость стала ощутимо лучше, что помогало едущему впереди разведчику заранее обнаружить сложности на трассе и предупредить водителя, идущего следом мака. Проблемы начались на выезде с плато, там, где наст оказался тоньше всего. Ледяная корка перестала выдерживать вес тяжелого снегохода, но высокая скорость движения дала возможность убраться с просевшего под головной машиной льда до того, как он проломился. Однако, второй мака, которому пришлось снизить скорость из-за неровности трассы, не успел проскочить опасный участок, и когда под ним сломался наст, целиком ушел в огромный сугроб, вкопавшись в плотный снег на инерции движения. Одно радовало, не в воду ухнули. Почти 5 часов ушло на то, чтобы обрушить предательски тонкий наст до самых камней, раскопать и вытащить снегоход на плотный, слежавшийся, вмерзший в скалы снег дороги. Устали мы невероятно, перепсиховали и успели пройти все стадии от испуга и злости, перетекшие в бешенство, до мутного отупения, когда единственная мысль, долбящаяся в голову, это желание, чтобы все это, наконец, закончилось. И если бы не предусмотрительность Лилихьеракса и его людей, мы бы ни за что не справились без снегоступов, лыж, лебедок и того самого гарпуна, заменившего оружейную турель. А уж сколько искреннего счастья и радости было, когда Мака, воя от натуги, вытащил на гудящих от напряжения тросах залепленного снегом потерявшего ход собрата, не передадут никакие слова. После этого радостного события мы больше часа потратили на то, чтобы под резким сильным ветром очистить ходовую спасенного снегохода от забившего ее снега и подготовить машину к поездке. Ну и успокоились немного. От пережитого и тяжелой работы колотило всех. На фоне произошедшего последний отрезок дороги с ее осыпающимися краями, снежными завалами и мелкими досадными неприятностями вроде скользкой наледи как-то прошел мимо сознания чередой незначительных проблем, легко решаемых подручными средствами. «Приехали». С такими сакраментальными словами я высунулась в десантный отсек. Бойцы оживились, дремавшая всю дорогу от плато Джейн тут же подскочила, захлопала сонными глазками, смачно зевнула, шмыгнула покрасневшим носиком и совершенно по-детски причмокнула. Я не сдержалась и хихикнула, отчего девушка удивленно заморгала и чуть насупилась, став при этом еще очаровательнее. «Джейн, все же, миленькая, особенно, в такие моменты». Умильная мордаха Айти и улыбки бойцов показали их полную со мной солидарность. «Очаровашка», дав возможность уставшим бойцам получить свою дозу радости от созерцания заспанного командира, я сообщила. «Центр связи комплекса исправен, ответа на запросы нет». Дождавшись осознания и появления понимания на рожах, добавила. «Готовьтесь». Легкий расслабон мгновенно исчез, бойцы зашевелились, проверяя броню и оружие. Диева передал Джейн ее шлем, надел свой, вовремя. Наш Мака плавно сбросил скорость, мягко затормозил и остановился у самых ворот под защитой огромных опор комплекса. Я глянула на экран. Второй снегоход остановился в 10 метрах дальше, почти у самой стены. «А эти, вскроешь ворота», приказала я, переходя на общую связь. «Дерк, Дилан, на выход, остальным, ждать». Асур коротко кивнул, рывком сдвинул дверь десантного отсека и спрыгнул на снег. Парой секунд спустя вслед за ним покинули машину Дерк и Дилан. Рамира тут же закрыл дверь и вернулся на место. Подозрительную рожу сицилийца я, конечно, не видела. Шлемы у нас всех практически глухие, с визорами односторонней прозрачности, но мне и не надо видеть его лицо. Эмоции сдавали аналитика с головой. Рамира Дитер Дуарти Дроссит пребывал в тяжких раздумьях и все никак не мог уложить в голове то, что увидел за эти сутки. Слишком много странного, откровенно выходящего за грань человеческих возможностей. Пусть думает, анализирует, дозревает и доходит до кондиции. Скоро он упрется в стену непонимания и придет за ответами. И это прекрасно. А еще лучше, что он понял причины такого моего решения и сейчас мучительно пытается понять, что мне от них всех нужно. Мысли о том, что мне нужно не что, а кто, все чаще посещают его гениальную голову, но аналитик упорно пытается найти другое обоснование моего интереса, ведь если допустить, что мне нужны они сами, я усмехнулась. Джейн же, наоборот, на наши действия в пути внимания не обратила и ничего особо странного не заметила, а то, что увидела, не оценила так, как надо бы. Полагаю, Рамира по возвращению еще не единожды выест мозги своим сослуживцам. Есть у него привычка вдалбливать им в голову важную информацию и делиться наблюдениями. Вон как зыркает Надеева, постоянно перенося точку внимания с подопечного на командира. Изредка поглядывает на меня, пользуясь тем, что глухой шлем скрывает глаза, но долго взгляд не задерживает. Зато Джейн меня буквально сверлит взглядом, хмурится и распространяет тревогу напополам с недоумением и беспокойством. Что бы она ни говорила, но странный седой парень не оставил ее равнодушной, и сейчас она за него банально переживает, по-прежнему не воспринимая Асура как кого-то опасного, даже зная, что Айти не так прост и безобиден, как выглядит, даже помня слова их аналитика. Ошибка восприятия. Разум говорит одно, но все инстинкты уверяют в обратном, и, Как результат, доводы разума остаются неуслышанными. Айтер отлично умеет играть на чужих слабостях и инстинктах, и сейчас Джейн не понимает, почему я отправила вскрывать ворота потенциально опасного объекта всего лишь троих бойцов, оставив остальную десантную группу Сиднем сидеть в машинах, откуда они не смогут оказать поддержки. Внутренняя связь предупредительно щелкнула, прерывая ленивый бег мыслей, и в наушниках раздался спокойный голос Айти. Я вскрыл ворота. Шлюзовой туннель открыт. Как и ожидалось, много времени на взлом системы безопасности он не потратил. Нейлус тронул машину, наш снегоход закатился в просторный туннель, отделенный еще одними массивными воротами от основного ангара. Минута, и второй транспорт затормозил чуть впереди, так, чтобы даже удар ракетой не накрыл обе машины одновременно. «Закрывай ворота и вскрывай следующие», — ответила я ждущему дальнейших указаний Асуру и добавила по менталу. «Первичная проверка и зачистка ангара на тебе». От Эйти пришло согласие, окрашенное азартом, и связь свернулась. У него не займет много времени пробежаться по просторному ангару и проверить его на наличие противников. Реальной опасности для Асура нет. Рахни боевой химере такого класса не противник. Геты доставить хлопот могут, но по скорости движения и реакции Айти совсем не намного уступает и синтетиков уничтожать он умеет. С зачисткой исследовательского комплекса мы с Ай вполне могли бы справиться вдвоем, без риска для жизни других, более слабых и уязвимых членов команды. Но огромная личная сила и опыт – это не повод относиться снисходительно или, что хуже, пренебрежительно к представителям иных видов. Подобным забавным вывертом психики частенько грешат представители старших рас, недооценивая другие виды, оскорбляя их покровительственным отношением, не принимая всерьез. И этот же выверт подсознания Эстус из меня выбивал очень жесткими методами, буквально вколотив простые, но непреложные правила любого перерожденца, желающего ходить по жизням долго и без лишних проблем. Не зарывайся, не недооценивай других и не переоценивай себя. Нейлус включил прожекторы, заливая 12-метровый в ширину и 8-метровый в высоту шестигранный туннель ярким светом. Как только откроются ворота, прожектор осветит ангар. Скрываться или таиться мы не собирались. От кого? От Рахни или гетов? От выживших, если такие найдутся в комплексе? От Рахни, бессмысленно. Все равно найдут. Если канон не врет, и эта раса, природные менталисты, от них спрятаться еще сложнее, чем от гетов. По колебаниям в ментале вычислит. А если кто-то выжил на вершине 15, мы окажем им помощь и возьмем под защиту, насколько это будет возможно. Айти добежал до вторых ворот и замер у терминала. Дерк и Дилан остановились неподалеку, но и не приближались к более сильному и опытному сородичу. Дают пространство для маневра, если вдруг каким-то чудом на Асура кто-то или что-то решит напасть. И действуют они автоматически, не задумываясь, на инстинктах и проблесках пробуждающейся генетической памяти, выбирая удобное для них всех расстояние и расположение. Готово. Айти отошел на пару шагов, снимая с захвата пистолет, а многослойные створки дрогнули и быстро поползли в стороны, открывая доступ в ангар. «Проверьте ближайшую территорию и возвращайтесь», — произнес Нейлус. Трое бойцов скользнули в огромное помещение и исчезли из виду. «Выгружаемся», — приказала я. «От машин не отходить. Много времени проверка ангара у Айти не займет. Он пробежится быстро, не тратя время на излишнюю осторожность, как это делают люди. Как раз успеем выгрузиться. Заводить снегоходы внутрь мы не будем. В шлюзовом туннеле Мака в полной безопасности, закрытые с обеих сторон мощными воротами. Кто знает, как передвигаются Рахни, и сколько есть незаметных путей доступа в огромное, захламленное помещение ангара. Рисковать нашим единственным транспортом я не собираюсь, и повторять судьбу тех, кто сейчас загорает на расселине по милости местной системы безопасности, тоже. Я прикрыла глаза и откинулась на спинку сиденья, погружаясь в ментальный план огромного комплекса. У каждого свои способы поиска и разведки. Вершина 15 полыхала и сияла сложнейшим конгломератом эмоций, формировавшим богатый ментальный план долгие годы существования комплекса. Чего здесь только не было. Весь богатый спектр эмоций разумного существа от любви и счастья до ненависти и отчаяния. Мне это не нужно. Меня интересует другое. Есть ли в комплексе живые? В ноосфере обжитого здания эмоции держатся долго, врастая в него и формируя плотную ауру, становится неотделимой частью материального объекта. Даже разрушение самого комплекса не уничтожит эту ауру. Она будет держаться очень долго и легко врастет в новое здание, построенная в ее зоне, перенеся на новое строение все признаки старого. Не зря существуют легенды о проклятых домах, чье проклятие не удается уничтожить, даже снеся сам дом. Механизм тот же. Вершина 15 на счастье существовала мирно. Это исследовательский комплекс, риск лаборатории дальше, на станции расселена, а потому ауры смерти и страданий в ярком ментальном плане нет. Но вот тонкий налет некроэнергии от внезапной смерти множества разумных чувствуется. Этот легкий, едва уловимый на грани восприятия стылый холодок, заставляющий нервничать и искать скрытую опасность, даже если ее нет. Люди привкус смерти ощущают интуитивно. Бойцы на взводе, шуточки и облегчение от прибытия в точку назначения давно прошли, оставив тревогу. Сместив восприятие, я сканировал огромный комплекс, уровень за уровнем, от вгрызающихся в мерзлый гранит помещений до верхушки изящного светлого здания, возвышающегося над заснеженным горным хребтом. Проблески жизни были. Небольшие скопления аур разумных и условно-разумных существ, рассыпанных по внутренней части комплекса. Одна, самая большая группа, однозначно воспринималась как рахни. Около 40 небольших существ, что-то активно делающих на уровень ниже реактора, где еще было тепло. Остальные, мелкие группки от 2 до 10 особей не поддавались точной идентификации. Рахни разумны, и даже в безумном состоянии воспринимались именно как условно-разумные существа. Также воспринимаются и спящие люди, особенно, если сон крепкий и мыслительная деятельность понижена. Жизнь в комплексе есть. Наконец, сообщила я, заканчивая сканирование. Но кто из них, кто без глубокого сканирования, сказать точно не могу. Около 140 сигнатур, из них 4 точно рабочие рахни. Они активны, но мыслительной деятельности нет, одни инстинкты. Нейлус нахмурился, Гаррус принял информацию к сведению, оставаясь спокойным и собранным. Айти оживился. Я скинула им информационный пакет с данными сканирования. Айти, пробей по местной системе безопасности. Может, там есть информация о выживших. От Асура пришло согласие, и больше я его не отвлекала, терпеливо ожидая окончания проверки территории. Чисто. Прозвучал долгожданный ответ по общей связи. Двери блокированы, ангары, прилегающие коридоры проверены. Короткая пауза, словно Айти замялся, и продолжение. Я нашел контрольно-пропускной пункт, ведущий во внутренние помещения комплекса. Доступ в систему безопасности и информационную сеть я получил. План комплекса сейчас загружу вам на инструмент Роны. Буквально через мгновение мелкая вибрация сообщила о получении информационного пакета. В ментале щедро растекалось удивление бойцов и искреннее недоумение Рамира, не понимающего, как Этериас получил контактные данные его инструмент Рона. Почему-то он был свято уверен, что я этих данных Асуру не давала. И он прав, не давала. Все инструментроны бойцов группы высадки имели общую надстройку, позволяющую им работать в единой сети, связываясь друг с другом через устройство командира подразделения. А уже мой инструментрон имел общую связь с инструментронами Джона и Джейн. Стандартная система, которую Айти милостиво проигнорировал и обошел, посчитав нерациональной и лично для него неудобной. «Следы боев есть?» – спросила я, жестом отдавая приказ двигаться вперед. «Боев нет», – пришел немедленный ответ. «Но есть следы крови и волочения тел».